Глава 11. Усталый, но довольный проделанной работой по спасению очередного лихача-автомобилиста, Давид отдал распоряжение медсестрам и, покинув операционную, пошел в свой кабинет. Он отклонил предложение Аргентины и остался на своей прежней должности. Его смена подошла к концу. Передав дела дежурному хирургу, Давид покинул клинику и решил навестить Марата. Тот почти все свободное время проводил в больнице рядом с дочерью, и они не виделись несколько дней. Давид очень хотел увидеть девочку, потому как она частица его любимого человека. К тому же он всей душой желал стать также частью ее жизни. Он уже собрался сесть в машину, как раздался звонок сотового. «Да», — ответил он, — «я в отеле не он». Раздался до боли знакомый голос. 46-й номер. Советую тебе приехать. «Лео», — прошептал Давид, — «я сейчас приеду, но мне не нравится твой тон». «Я жду». В трубке раздались короткие гудки. Давид, выматерившись, сел в машину и сорвал ее с места. Вскоре он вошел в отель. Сообщив администратору, в какой номер идет, поспешил к лифту. В его душу закралась тревога. Голос Лео звучал угрожающе. «Лео?» Позвал Давид, толкнув дверь номера. «Я здесь». «Проходи», — откликнулся парень. Давид быстро вошел в гостиную. Лео стоял у бара, наполняя бокалы виски. Затем повернулся в сторону Давида, и его губы расплылись в улыбке. «Лео, я знал, что ты приедешь». У Давида сладко затомило в груди. «Ты должен меня выслушать». «Значит, ты вернулся к нему?» От улыбки не осталось и следа. Голос Лео стал глухим и злобным. «Я ничего не скрывал от тебя», — с мольбой произнес Давид. «Ты знал о моих чувствах к нему». «А как насчет моих?» — проскрипел Лео, сгорая от ревности. «Ты тоже о них знал. Я ждал тебя». Давид приблизился к нему. «Нам нужно о многом поговорить». «Лео, так вышло, что я тоже испытываю к тебе чувства». «Знаю, потому я и здесь». Голос Лео смягчился. «И тебе придется сделать выбор». «Лео». Давид горько улыбнулся. «Дай ему шанс. Марат — часть меня, как и ты. Мы можем найти выход из ситуации». «Я правильно понял?» Лео вытаращил на него глаза. «Ты хочешь быть с нами обоими? Совсем уже крыша поехала!» «Но почему нет?» В отчаянии произнес Давид. «Уверен, Марат тебе понравится». «Давид!» Выпалил в шоке Лео. «Ты спятил! Это просто невозможно! Я не стану делить тебя с ним!» «Я не буду делать выбор, он очевиден», — с болью произнес Давид. «Мне жаль, Лео. Ты и с ним проделал тот же трюк?» — с издевкой спросил Лео. «Поэтому он согласился». «Он согласился, потому что любит меня», — рявкнул Давид. «Я согласен делить тебя с ним, и с точностью наоборот». «В этой ситуации вы оба в выигрыше». «Это с какой стороны посмотреть?» — огрызнулся Лео. «Мы оба тебя любим, и нам придется играть по твоим правилам. Вот только как скоро одному из нас надоест?» «А с чего ты решил, будто мне может надоесть?» В гостиную вошел Марат. «Ты что, следил за мной?» — оторопел Давид. «Мне приходится. Ты ведь любитель находить неприятности», — парировал Марат, впиваясь в красивое лицо Лео пристальным взглядом. Лео оказался не готов к этой встрече. Марат выглядел устрашающе. Высокий, брутальный мужчина вызывал в его душе противоречивые чувства. «Марат, ты не должен был сюда приезжать». У Давида голова шла кругом. «Ты прав». Марат, поджав губы, окинул Лео презрительным взглядом. «Вам нужно побыть вдвоем, потрахаться как следует». Сердце Марата прожигало ревность и злоба. Он видел в лице Лео серьезного соперника. К тому же Давид любил его, и этот факт его напрягал. «Да, так и есть», — процедил Лео сквозь зубы, прожигая Марата взглядом, полным ненависти. «Ты здесь лишний, блять», — проворчал Давид. «Марат, прошу, уйди!» «Да хрен тебе!» — рявкнул тот и пошел к бару. «Я не оставлю тебя наедине с этим психом». «Не понял?» — с угрозой переспросил Лео. «Что ты несешь?» «Давид, скажи ему!» Марат усмехнулся и наполнил бокал виски. «Или ты решил пожалеть эту нежную фиалку?» «Марат, не надо!» «Ты убил мужа-садиста?» — оборвал Марат Давида, обращаясь к Лео. «Нет, я все пойму. Он заслужил смерти после всего того, что сделал с тобой. И все же мне любопытно, так ты или не ты?» Лео в изумлении захлопал глазами. Он не знал, как ему поступить в этой ситуации. Они оба тщательно порылись в его прошлом, и ему это совсем не нравилось. «Ладно он, но ты...» Лео с горечью посмотрел на Давида. «Зачем? Ты серьезно?» Марат хохотнул с издевкой. «Откуда мне знать, что ты меня не завалишь? Или Давида?» «Давид, ты же не веришь в это!» Душу Лео переполняло отчаяние. «Он пытается сейчас выставить меня психом в твоих глазах!» «Я знаю!» Давид одарил Марата злобным взглядом. «Он пытается тебя спровоцировать, вывести на эмоции!» «Я прав, Марат, это так весело!» Ответил тот с усмешкой. «Мне так нравится выражение лица Лео, тащусь просто!» «Пошел нахер из моего номера!» Рявкнул Лео. «Давид?» Марат вопросительно поднял брови. «Нам пора. Ты же обещал!» Со стоном произнес Давид. «Я передумал», — ответил сухо Марат. «Уходим отсюда сейчас же. Иди куда хочешь», — ответил Давид и пошел прочь. Марат, изрыгнув проклятие, бросился за ним. «Давид, подожди!» Догнав его в коридоре, Марат перегородил ему дорогу. «А чего ты ждал? Я ревную, и есть на это веский повод. Он и правда красивый парень. Ты обещал, так сдержи слово. Я смогу уговорить Лео, мне нужно время. Он не такой сильный, у него никого не осталось. Марат, попытайся меня понять. А я чем занимаюсь?» «Ты хоть понимаешь, насколько это унизительно? Я так сильно тебя люблю, что готов на все. Что, если ты разлюбишь меня? Тебя? Не говори глупости!» Давид осекся, ощущая жгучую боль в душе. «Ты чего?» Марат заглянул в его побелевшее лицо. «Что-то не так». Давид поспешил вернуться в номер. «Лео!» Позвал он, заглянув в гостиную. Марат быстро прошел в спальню. Застав Лео в кровати с побелевшим лицом, смачно выматерился. «Ты что натворил?» — прорычал он, заметив два пустых флакона снотворного на тумбочке. «Давид!» — заорал он истошно. «Господи!» Давид, отпихнув Марата, рывком поднял Лео. «Неси воду, быстро!» — проорал он, оттащив Лео на край кровати. «Давай, прошу тебя!» — прошептал он, засунув в горло Лео пальцы. «Вот!» — в комнату вернулся Марат. «Держи!» Лео, издав стон, попытался открыть глаза, но не смог. И снова провалился во тьму. «Лео, прошу тебя!» Давид, как следует встряхнув его, стал вливать в рот воду. Затем снова засунул пальцы в горло. Парень, издав рвотный позыв, выплюнул горсть таблеток. «Я вызову скорую!» «Нет, нельзя!» Оборвал его Давид, продолжая стимулировать Лео на рвотные позывы. «Я сам справлюсь, его нужно увезти отсюда. Дам тебе список лекарств, езжай в аптеку, потом сразу ко мне». «Он не умрет?» — с тревогой спросил Марат. «Нет, таблетки еще даже не переварились», — ответил Давид, заставив Лео изрыгнуть очередную порцию препарата. «Лео, ты меня слышишь? Ответь!» «Лео!» — рявкнул Марат. «Когда ты выпил таблетки?» «Отвали!» — прохрипел Лео. «Скорее всего, еще до моего прихода», — ответил за него Давид. «Во всяком случае, первый флакон». «Мудила, блять!» — проворчал Марат. «Ты слышишь, Лео? Ты мудозвон сраный!» «Помоги мне!» потребовал Давид, приподнимая Лео. Марат только сейчас заметил, что Лео был полностью обнаженным. «Он еще и разделся, извращенец!» прошипел он, помогая Давиду. «Где его одежда? Подержи сейчас!» Давид метнулся к чемодану в углу комнаты. Марат в это время, окинув тело Лео оценивающим взглядом, ехидно оскалился. «М-да», — протянул Марат, «а ты, говнюк, красавец просто». «Вот, надевай». Давид протянул ему спортивные штаны и футболку. «Сам одевай его», — огрызнулся Марат, швырнув Лео на кровать. «Я уже достаточно насмотрелся. Не хватало еще прикасаться к нему. Уйди». Давид, отпихнув его, принялся одевать Лео. «Надо его вывести незаметно, а не то нас примут за похитителей». «Кому какое дело?» — фыркнул Марат. «Я вынесу. Моя машина на стоянке в подвале, идем». Марат, выдохнув, взвалил Лео на плечо и покинул номер. Вскоре они дошли до машины Давида. Положив его на заднее сиденье, Марат взял список нужных лекарств и пошел прочь, мысленно проклиная Лео. Давид не стал терять время. Быстро сел за руль и повез Лео в свою квартиру. Он прекрасно понимал, к чему это представление, но не вернись он вовремя, все бы закончилось куда печальнее. Марат сидел в кресле с угрюмым видом, опустошая бутылку скотча. Часы пробили полночь. Давид, наконец, вышел из спальни. Рухнув устало на диван, закрыл глаза. «И долго он будет спать?» — спросил Марат. «До утра точно», — ответил с тяжелым вздохом Давид. «Надо принять душ и поспать немного. Мне завтра на смену». «А он?» — осторожно спросил Марат, уже заранее догадываясь, каким станет ответ. «Я не нянька, и сидеть с этим козлом не буду». «Хорошо, я попрошу сестру». Давид не стал спорить. «Или родителей». «Ладно, я посижу», — пробурчал Марат, принимая свое поражение. «Но не обещаю хорошего ухода. Могу его утопить в ванной или выбросить с балкона. Я в душ», — ответил Давид и пошел в ванную. Марат, выдохнув, осушил бокал и пошел в спальню. Лео лежал на спине и крепко спал. Давид поставил ему капельницу, очищая кровь от токсинов. Марат, присев в кресло, заскользил пристальным взглядом по его лицу. Он так сильно любил Давида, что готов был уступить и попытаться найти с Лео общий язык, но не знал, как переступить эту черту. «Ненавидишь меня?» — Раздался голос Лео. «Нет», — ответил Марат. «Но я тебя хочу предупредить. Если по твоей вине с Давидом случится что-то плохое, я убью тебя. Хоть косвенно, хоть напрямую, я убью тебя». «Я никого и никогда так не любил, как его», — ответил Лео. «Он все, что у меня осталось. Вот только у него большая семья, и я часть ее». Марат поднялся и приблизился к кровати. «Я дам тебе шанс, потому как понимаю, Давид не оставит тебя. Номер с таблетками прокатил, молодец. Взял с тебя пример. У тебя же сработало в свое время». Лео горько усмехнулся. «Я тоже умею рыться в чужом белье. Ты проделал этот номер дважды. Трижды, если быть точным». Марат склонился над ним. «Но когда я понял, что умру, исправил ситуацию. Только между нами. Это будет первый наш секрет. Марат!» В комнату вошел Давид. «Ты что делаешь?» «Не волнуйся, мы просто беседуем», — ответил тот с усмешкой. «Пойду освежусь и спать. Ты звонил в больницу?» — спросил Давид. «Как твоя дочь?» «Она дома со вчерашнего вечера, под присмотром медсестры и няни», — ответил Марат. «Я собирался вас познакомить, но сейчас придется повременить. Ты не сказал мне». Давида обидели его слова. «А ты не спрашивал?» — ответил Марат и покинул спальню. «Твои родители с ним знакомы», — с горечью произнес Лео. «Девочке нужна семья». «Уверен, твоя семья будет рада внучке. До этого еще далеко. Марат судится с отцом, там все серьезно», — ответил Давид. Открыв ящик комода, достал спортивные штаны и футболку. «Нужно время». Затем он скинул полотенце и стал одеваться. «Ты издеваешься?» — прохрипел Лео, не спуская с него взгляд. «Прости?» Давид растерялся, застыв с футболкой в руках. «Почему?» «Проехали». Лео, сглотнув подступивший ком к горлу, поморщил лицом. «Дай мне во что переодеться». В комнату вошел обнаженный Марат. Лео, издав мучительный стон, закрыл глаза. Он бы предпочел не видеть вообще никогда голого Марата. Но теперь образ его члена отчетливо стоял перед глазами. «Хватит!» – прошипел Давид, кинув Марату штаны. «А что такое?» – огрызнулся тот. «Ты вроде сам этого хотел». «Но не так!» – психанул Давид. «Оденься, пожалуйста!» «Лео!» – позвал его Марат. «Тебе лучше? Отвали!» проворчал Лео, закрыв рукой лицо. «Вот я тебя с трудом понимаю, но посыл мне ясен», — хохотнул Марат, надевая штаны. Лео говорил с ужасным акцентом, коверкая речь настолько, насколько возможно. «Ляжешь на диване», — рявкнул Давид, всучив Марату подушку и белье. «А ты?» Марат кинул ревнивый взгляд на Лео. «С ним?» «Нет, пойду в гостевую», — ответил Давид. «Мы можем там вместе спать». Марат кокетливо поиграл бровями. «Приставать не буду, обещаю». «Заткнись уже». Лео дико ревновал. «Сладких снов», — пропел нежным голосом Марат и покинул спальню. «Не обращай внимания». Давид приблизился к кровати. Вытащив иглу из руки Лео, отставил капельницу. «Как самочувствие?» «Нормально», — ответил с грустью Лео. «Он такой козел всегда? Или только со мной? Скорее по жизни». Давид улыбнулся. «Образ у него такой. Я его понял. И люблю таким, какой он есть. Пойду в туалет». Лео, откинув одеяло, поднялся. «Давай помогу. Давид подхватил Лео под руку. «Ты еще не отошел. Я сам». Парень отстранил его и, пошатываясь от легкого головокружения, покинул спальню. Давид, устало выдохнув, пошел за ним.